Глава 3. 263. Снова встречая вульгарного толстяка. Глава 3. 263. Снова встречая вульгарного толстяка. В этот день они вдвоем уничтожили еще одну группу бандитов. После того, как Лю Суйфэн обыскал все тела, он радостно сказал: «Сначала я думал, что эта дьявольская саванна будет очень опасной. Я не ожидал, что мы получим столько неожиданного богатства. Количество духовных камней, которое я получил, больше, чем я имел изначально». Сиачень молча покачал головой. Казалось, что в последние несколько дней все было слишком гладко, что заставило Лю Суйфэна быть немного самоуверенным. В действительности, дьявольская саванна была наполнена опасностью. Это было далеко от того, что сказал Лю Суйфэн. Если бы не Сиачень, Лю Суйфэн не смог бы путешествовать так далеко самостоятельно. Любая отдельная группа бандитов сможет легко убить его. Даже Сиачень не смел снижать свою бдительность в этой дьявольской саванне. За последние несколько дней он лично видел своим духовным чутьем группу бандитов во главе с Пиковым Королем. Вполне вероятно, что обычный старейшина павильона Небесной Сабли не будет ему соперником. Он должен был что-то сказать, чтобы предупредить Лю Суйфэна. Поэтому Сиачень сказал: «В таком случае, ты должен продолжить это путешествие в одиночку. Это избавило бы нас от необходимости разделять духовные камни». Когда Лю Суйфэн услышал это, он был немедленно ошеломлен. Затем он подумал о том, что сказал, и почувствовал, что это неправильно. Он сказал: «Чень, не волнуйся, я просто сказал это. У меня все еще есть ясная картина ситуации здесь». Сиачень вздохнул с облегчением. Кажется, что Лю Суйфэн был разумным человеком. Он понимал, когда наступать, а когда отступать. «Умри, умри, умри». Пока они разговаривали, ветерок донес до них звук убийства. Их выражения изменились, когда они быстро перестали говорить и внимательно прислушались. Лю Суйфэн сказал: «Похоже, что на торговцев нападают бандиты. Должны ли мы пойти посмотреть?» В конце дьявольской саванны была река Черного Дракона, которая протекала через Великую Цинь. Там была огромная гавань, которая могла перевозить товары Великой Цинь по всему континенту Тинью. Таким образом, в дьявольской саванне было много торговцев. В эти дни они встречались со многими группами торговцев. Когда они сталкивались с теми, кто нуждался в помощи, они всегда протягивали руку помощи. Вот почему Лю Суйфэн задал такой вопрос. Сиачень кивнула и сказал: «Там есть небольшой холм. Мы должны быть в состоянии наблюдать за ситуацией впереди оттуда. Мы решим после того, как посмотрим». Пока это было в пределах их возможностей, Сиачень делал все возможное, чтобы помочь торговцам. Однако, если группа бандитов была слишком сильной, Сиачень не был бы настолько глуп, чтобы рисковать своей жизнью. Он был осторожен во всем, что делал. Двое бросились на возвышенность и увидели ситуацию впереди. Это была действительно группа торговцев, на которую напали около 500 бандитов. Бандиты двигались совершенно свободно. Когда они напали на охранников, те не смогли ответить им. Все они кричали очень взволнованно. Эта группа торговцев была довольно странной. Все коробки и повозки были оббиты блестящим слоем золота. Это было очень ослепительно под солнечным светом. Кроме того, Сиачень и Лю Суйфэн не видели флагов торговой ассоциации. Это доказывало, что они были просто небольшой торговой ассоциацией, и поэтому было неважно, показали ли они свой флаг или нет. Лю Суйфэн почувствовал, что это подозрительно. Он сказал: «Что не так с этой группой торговцев? Почему они сделали себя заметными? Они просто просят, чтобы их ограбили. С этой группой бандитов, похоже, несложно справиться. Должны ли мы им помочь?» Сиачень чувствовал, что это было невероятно странно. Большинство обычных торговцев были бы очень сдержанными, чтобы не привлекать внимание бандитов. Были даже некоторые торговые группы, которые заставляли свои повозки выглядеть очень потрепанными и поврежденными. Однако эта группа торговцев была совсем другой. От коробок с товарами до повозок, перевозящих товары, они были оббиты золотом. Даже седла на лошадях были сделаны из чистого золота. Сиачень немного подумал и сказал: «Эта группа торговцев довольно странная, давай подождем некоторое время». В этот момент бандиты уже продвинулись к основной позиции группы торговцев. Там была очень роскошная карета. Эта карета была запряжена 5 лошадьми, покрытыми чистым золотом. Она занимала площадь около 10 квадратных метров. Украшения, ручки и даже колеса были сделаны из чистого золота. Как экстравагантно! Сиачень покачал головой. Это была просто движущаяся сокровищница. Было бы чудом, если бы их не ограбили в дьявольской саванне. Ха-ха-ха. Мы поймали еще одну большую рыбу. Внезапно из роскошной кареты раздался вульгарный голос. Хучи. Толстая фигура вылетела из окна кареты. Этот человек держал в руках огромную золотую крышку гроба. Толстая фигура мелькнула в воздухе. Его скорость не соответствовала его фигуре. Он был настолько быстр, что это было невероятно. Взрыв. Крышка гроба взлетела в воздух и приземлилась на лидера бандитов. Сабля, которой лидер бандитов блокировал, была прямо разбита на куски крышкой гроба. Крышка гроба несла огромную силу, когда она врезалась в лидера бандита, сбивая его с ног и заставляя его рвать кровью. Он просто не мог сопротивляться. Толстая фигура сильно ударила крышкой гроба о землю. Это вызвало громкий звук взрыва, и земля начала дрожать. Лошади тут же вздрогнули, когда земля начала дрожать влево и вправо. Все бандиты упали на землю. Толстая фигура кричала: «Все вы, перестать притворяться! Поддержи этого толстого лорда!» Бандиты на земле почувствовали, что это странно. «Кто притворяется? Мы действительно упали. Даже если ты не сказал нам вставать, мы все равно встанем. Шуя, шуя». Однако произошло нечто, что потрясло бандитов. Охранники, которых они победили ранее, встали энергично и живо, словно с ними ничего не случилось. Ауры, исходящие от них, были жестокими, и в их глазах был зловещий блеск. Все они испускали взгляды, наполненные злым умыслом. Эти взгляды заставляли их больше походить на бандитов, чем самих бандитов. Группа бандитов медленно собралась вместе, прежде чем обнаружила, что их уже неосознанно окружили охранники торговца. Они сразу начали паниковать. Взрыв. Внезапно толстая фигура подскочила, и крышка гроба в его руке направилась к лидеру бандитов, который только что встал. Прежде чем лидер бандитов успел среагировать, его снова ударили об землю. Кровь текла из его головы, и на этот раз он не мог снова встать. Толстая фигура яростно растоптала лидера бандитов, который пытался встать. Золотая крышка гроба тяжело опустилась на землю, когда он проклял. «Этот толстый лорд сказал, что ты можешь встать, и все же ты все равно встал, я растопчу тебя до смерти». В глазах толстой фигуры было свирепое выражение, когда он огляделся. Когда другие бандиты увидели положение своего лидера, они сразу поняли, что означает эта толстая фигура. Все они быстро повалились на землю. Внезапно толстая фигура громко рассмеялась. «Теперь я объявляю это ограблением. Помимо нижнего белья, оставь все позади». Ситуация изменилась мгновенно. Под сильной аурой толстой фигуры бандиты на земле не смели сопротивляться. Все они послушно повалились на землю, не решаясь пошевелиться. Когда они увидели, как закончил лидер, до такой степени, что его растоптали, они поняли, что могут признать только свое поражение. Через некоторое время человек быстро подошел. Этот человек в прошлом был слугой из города Белой Воды. Он сказал: «Молодой мастер, я все подсчитал. Всего было 10 тысяч духовных камней низшего ранга. Если бы мы включили их другие товары, общее количество составляло бы 15 тысяч духовных камней низшего ранга». Толстая фигура слегка нахмурилась и сказала что-то, что заставило бандитов рвать кровью. «Почему так мало? Ты сделал, как я сказал. Ты проверил их нижнее белье?» На холме Сиачень и Лю Суйфен наблюдали за происходящим. Они оба были очень удивлены. Сиачень показал слабую улыбку на лице. По совпадению ему пришлось свести счеты с этим толстяком. Он не ожидал столкнуться с ним здесь. На самом деле, он должен был догадаться об этом давно. Только чертов толстяк Цзиньдабая использовал бы такую безвкусную и вульгарную карету. Лю Суйфен почувствовал себя просветленным, когда сказал: «Итак, это Цзиньдабая из клана Цзинь. Неудивительно, что они были такими яркими. Я на самом деле неправильно оценил их раньше». Когда Сиачень услышал это, он был слегка удивлен. Он спросил: «Ты его знаешь?» Лю Суйфен кивнул и объяснил: «Он является молодым мастером крупнейшей торговой ассоциации Великой Тан, торговой ассоциации Золотой Рог. Они являются одними из пяти великих торговых ассоциаций под небесами, и они находятся в том же положении, что и торговая ассоциация Фэн Юй Великой Цинь. Раньше торговая ассоциация Золотой Рог не имела славы в Великой Цинь, однако в последние несколько лет они установили связь с павильон небесного ремесла. Сейчас они очень активны в Великой Цинь, одна из пяти великих торговых ассоциаций». Подумать только, что происхождение этого толстяка так велико. Сиачень вздохнул про себя, когда услышал объяснение Лю Суйфена. Сиачень давно догадался о его происхождении, однако он не ожидал, что его происхождение будет таким шокирующим. В глазах Лю Суйфена было несколько паническое выражение. Он сказал: «Чень, мы должны быстро уйти. У этого человека нет хорошей репутации. Если он нацелится на нас, это не будет хорошо». Сиачень почувствовал, что это было странно, поэтому он спросил: «Почему?» Лю Суйфен сказал: «Его репутация в провинции Сиха чрезвычайно ужасна. Согласно слухам, наследник Онова из трех благородных кланов, клана Ян провинции Сиха, был полностью унижен в провинции Дунмин. Вернувшись, он почувствовал себя таким униженным и пристыженным, что исчез». Сиачень вспотел в своем сердце. Этот слух был не просто ужасным на обычном уровне. Ян Цинхэ был явно убитым, но слухи превратили это в исчезновение из-за позора. Сиачень слабо улыбнулся. «Это всего лишь слухи. Пойдем, мне нужно свести кое-какие счеты с этим толстяком». Несмотря на шокированный взгляд Лю Суйфена, Сиачень уже покинул холм и быстро направился к нему. Толстяк имел дерзкую улыбку на лице. Однако, когда он случайно заметил, что Сиачень, спешащего к нему, он был поражен. Он думал, что видел неправильно. Когда он еще раз посмотрел, чтобы проверить это, он быстро освободил лидера бандитов и побежал обратно. Хвост лазурного дракона. Сиачень закричал, а затем создал пурпурную дугу в воздухе, как дракон, движущийся в воздухе. Со звуком шуа он приземлился перед Цзинь Дабао. «Брат Дабао, мы снова встретились. Ты меня не узнаешь? Почему ты так быстро бежишь?» Сиачень встал перед Цзинь Дабао и нежно улыбнулся. Цзинь Дабао показал неловкую улыбку и убрал крышку гроба в свое пространственное кольцо. Он сказал: «Я действительно почти не смог узнать тебя, я думал, что это был какой-то эксперт». Сиачень равнодушно сказал: «Хватит притворяться. Ин Юэ недавно приходила в павильон Небесной Сабли. Тебе нечего объяснить?» Цзинь Дабао сделал праведное выражение и сказал: «Чтобы женщина заставила меня, ты должен верить мне. У нее была грязь на меня. Я был вынужден оказаться в беспомощном состоянии, поэтому я так и сказал. Если бы я поверил тебе, я был бы идиотом». Сиачень не мог быть обеспокоенным. Он сказал: «Я знал, что ты скажешь это. Хватит говорить глупости. На самом деле фигурка продана за сотню духовных камней низшего ранга. Сколько ты мне дашь?» Цзинь Дабао смущенно рассмеялся. «Какие у нас отношения? Разговор о деньгах повредит нашим чувствам. Давай, пойдем в мою карету. Больше ничего не говори, позволь мне принять тебя как следует». Глава 4. 264. Чем сильнее оппонент, тем больше я буду взволнован. Глава 4. 264. Чем сильнее оппонент, тем больше я буду взволнован. Лю Суйфен быстро бросился вперед. Когда он увидел, как Цзинь Дабао потворствует Сиаченю, он был очень удивлен. Он не ожидал, что трудный в общении Цзинь Дабао сможет показать такое выражение. Высоко в небе, внутри плавающего облака, Юэ Миншань слегка нахмурился. «Я могу в значительной степени убедиться, что у него нет унаследованного боевого духа. Тем не менее, он общается с людьми из торговой ассоциации Золотого Рока. Кажется, я могу только ждать другой возможности». В роскошной карете Сиачень и Цзинь Дабао сидели перед столом. По сравнению с внешними украшениями, внутри было намного проще. Несмотря на то, что они мчались на высокой скорости, карета была очень устойчивой. Сиачень, который сидел внутри, не чувствовал никакой тряски. Цзинь Дабао посмотрел на Сиабай, которая сидела рядом с ним, и улыбнулся. Он сказал: «Сиабай становится все более привлекательной. Пуцы». В тот момент, когда Цзинь Дабао протягивал руку, чтобы потереть голову, он сильно поцарапался о когти Сиабай, прежде чем он смог коснуться ее. Он воскликнул: «Ты все еще такая жестокая». К счастью, кожа этого толстого лорда очень толстая, поэтому ничего не произошло. Сиачень рассмеялся и спросил: «Как продвигаются твои расследования гробницы императора Тинью?» Сиачень всегда интересовала гробница императора Тинью в древних руинах, однако у него не было времени для расследования. По совпадению он встретил Цзинь Дабао. Естественно, он должен был спросить. Цзинь Дабао перестал улыбаться и покачал головой. «Полезных новостей нет. Я могу только быть уверенным, что труп действительно принадлежал последнему императору Тинью, и Чу Чаюнь действительно забрал его. После этого Чу Чаюнь проходил обучение за закрытыми дверями. Он только недавно вышел». У Сиаченя было серьезное выражение лица. Честно говоря, с тех пор, как он покинул город речных чернил, Он редко страдал от невыгодного положения, однако он страдал от недостатков не раз от рук Чучаюня. Сячень чувствовал глубокий страх по отношению к этому человеку. Следовательно, он хотел услышать новости о нем. Он продолжал спрашивать, как его совершенствование. Есть какие-то конкретные новости? Цзинь Дабао сказал, я не видел этого лично, но он, по крайней мере, является святым высшей стадии. Тот золотой гроб может определенно помочь культиватору увеличить скорость его совершенствования. Лежа в гробу можно увеличить скорость культивирования. Это очень странно. Сячень почувствовал подозрение и спросил, откуда ты знаешь? Толстяк хмыкнул и сказал, не забывай, этот толстый лорд также получил кусок гроба. После долгого исследования я уверен в этом заключении. У Сячиня было довольно глубокое впечатление о золотой крышке гроба. Когда ею размахивали, она выглядела очень обыденно. Тем не менее, его духовное чутье обнаружило колебания в пространстве вокруг нее. Когда ее вращали, казалось, что она пробивалась сквозь пространство и создавала незрелый крошечный мир. Сячень собрал свои мысли и угрюмо спросил. Чучаюнь получил небесное пламя, унаследованное императором Тинью. Это было то, о чем Сячень больше всего беспокоился. Хотя это была лишь десятая часть унаследованного небесного пламени, его мощь все еще была невероятно ужасающей. Если бы Чучаюнь смог понять его полностью, он был бы намного сильнее, чем нынешний истинный огонь пурпурного грома Сячиня. Сячень не боялся, что сфера совершенствования Чучаюня будет выше его. Пока он не превзойдет его на целую сферу, с его боевым мастерством он не будет бояться святого высшей стадии. Однако, если Чучаюнь постигнет истинный огонь пурпурного грома, то все будут бояться его. Его талант, боевые техники, техника совершенствования и боевой дух – все это было лучшим среди тех, кто был в одном поколении. Если бы он полностью овладел истинным огнем пурпурного грома, то можно сказать, что он не будет иметь себе равных среди святых. У Цзинь Дабао было серьезное выражение, когда он сказал, лучше быть умственно подготовленным. По моим оценкам, он уже способен использовать хотя бы четверть десятой части небесного пламени. Кроме того, он, вероятно, приобрел унаследованную боевую технику династии Тинью, фехтование, уничтожающее жизнь, обращающее вспять кровь. Если бы это было в прошлом, Сячень сомневался бы в словах толстяка. Однако теперь, когда он знал, что толстяк был молодым мастером торговой ассоциации «Золотой Рог», он был очень уверен в нем. С точки зрения сбора информации, даже королевские дворы каждой империи не были бы так же информированы, как эти торговые ассоциации. В ведении бизнеса информация была самой важной вещью. Внезапно Цзинь Дабао, казалось, что-то вспомнил. Точно, ты должен был отправиться в город Сихэ, чтобы принять участие в аукционе павильона Линлан. Чучаюнь также будет участвовать, ты можешь столкнуться с ним там. Чучаюнь тоже собирается участвовать в аукционе. Сячень слегка нахмурился. Внезапно он почувствовал, что этот аукцион будет более сложным, чем он предполагал. Сячень обхватил ладонью кулак и сказал, спасибо, я буду осторожен и сделаю все возможное, чтобы избежать его. Толстяк громко рассмеялся и сказал, не надо меня благодарить, какие у нас отношения, позволь мне рассказать тебе некоторые другие новости. Сила твоих старых противников резко возросла, Дуань Муцин практиковала свою превосходную ледяную технику до 9-го слоя, ее сила теперь еще более ужасна. Тот, кто сейчас посмотрит на нее, будет чувствовать себя так, словно попал в ледяную пещеру. Боевой дух Хуа Юньфи уже глубоко пробудился. Его техника кровавого смертного меча была отработана до великого совершенства. Теперь он стал невероятно зловещим, чрезвычайно странным. Конечно, самые ужасные не эти два. Вместо этого это маркиз Гуи и Цзи Чинконг. С точки зрения достижений, эти два человека получили больше всего в древних руинах после Чучаюня. Сячень почувствовал подозрение и спросил, как так, наши достижения весьма значительны, могут ли они быть лучше наших? Толстяк презрительно рассмеялся. Наши успехи не имеют большого значения. Давай сначала поговорим о маркизе Гуи. Этот парень получил унаследованное святое оружие династии Тинью, раскалывающий небо меч. Изначально я думал, что это просто поврежденное святое оружие, лишенное своего дао, поэтому мне было все равно. В конце концов, хотя такое поврежденное святое оружие встречается редко, оно не стоит многого. Однако теперь я знаю, что этому парню очень повезло. Этот раскалывающий небо меч передавался от императора тенью первого поколения до сих пор, его да были на самом деле полностью нетронутыми. Хотя некоторые из них были потеряны за последние 1000 лет, их можно будет восстановить через 10 лет. Так называемое святое оружие относится к оружию, которое использовали древние мудрецы. В то время сфера культиваторов отличалась от той, которая сейчас. Древний мудрец сильно отличался от нынешнего мудреца. С точки зрения силы, древний мудрец был эквивалентен современному императору. Мудрец был бы ничем по сравнению с древними мудрецами. В то время оружие также оценивалось не так, как нынешнее. У них не было рейтинга небесного, земного, превосходного или желтого для духовного оружия. Мудрецы постигли некоторые из небесных да, и каждое их движение влияло на законы неба и земли. Кроме того, поскольку оружие, которое они использовали, долгое время купалось в естественных законах неба и земли, оно постепенно получало след дао. Хотя дао этого оружия больше не были полными после того, как оно передавалось в течение 10 000 лет, сущность оружия не была повреждена вообще. Когда культиватор использовал святое оружие, они использовали это неполное дао. Когда они делали ход, они могли немного изменить законы неба и земли. Когда они сражались, они могли добиться неожиданных результатов. Однако, поскольку дао не было завершенным, было действительно трудно по-настоящему изменить законы неба и земли. Иногда могут возникнуть непредвиденные ситуации. Успех с одной из 10 попыток уже был довольно хорош. Однако, если бы у кого-то было святое оружие с полным дао, это была бы другая история. Было бы возможно добиться успеха в 5 из 10 попыток. Если бы кто-то мог понять дао внутри него, каждый раз, когда они совершали какое-то движение, они могли немного изменить законы неба и земли. Это бы подняло силу культиватора до ужасающего уровня. Толстяк Цзинь сделал глоток чая и продолжил. Что касается Джи Чинконга, его удача еще лучше. Талант этого парня просто слишком высок. Картина постижения мудреца Дао была почти полностью им понята. В каждом движении, которое он делает, есть небольшой след Дао. Его эффекты лучше, чем святое оружие. Сиачень горько улыбнулся. Он потерял дар речи. Это была так называемая случайная встреча. Хотя случайные встречи были трудноразличимыми, они сильно полагались на удачу. Это было то, что действительно существовало. В той же случайной схватке некоторые ничего не получили и даже закончили тем, что кормили духовных зверей, умирая без полного трупа. Некоторым очень повезло, в результате чего их сила росла, позволяя им выделиться из толпы. Это были люди с большой удачей. Было много сильных людей, которые имели такие встречи, превращая других культиваторов той же эпохи в ступеньки. Кроме того, их слава закончилась тем, что их никогда не забывали. Сиачень подумал про себя. «Через 2 года я должен победить этих людей, иначе я никогда не смогу с ними конкурировать в плане удачи». Даже если бы у него были другие случайные встречи с удачей, у него не было бы больших выгод. В долгосрочной перспективе он станет трамплином для других. Сиачень подумал о чем-то и сказал. Если исходить из того, что ты говорил раньше, то, похоже, ты не идешь на аукцион в городе Сихэ. Цзинь Дабао кивнула и сказал. Я видел слишком много аукционов, и я не могу потрудиться пойти туда. Если я действительно хочу получить пиковые сокровища, мне придется пойти на подземный аукцион древних пустынных земель или первоклассный аукцион, проводимый в Великой Цзинь. Это действительно большая сцена. Позвольте мне сказать, видя, как толстяк входит в режим продаж, Сиачень знал, что это будет продолжаться и продолжаться с остановкой. Поэтому Сиачень быстро остановил его, сказав, «Подожди, ты не должен рассказывать мне об этом. Поскольку ты не едешь в город Сихэ, неужели у тебя действительно есть товары, которые ты отправляешь в другие империи по реке Черного Дракона?» Ранее, когда у Сиачэня было некоторое время, он использовал свое духовное чутье, чтобы просмотреть золотые коробки толстяка. В конце концов он обнаружил, что все они были пусты, там вообще ничего не было. Хотя у толстяка было много пространственных колец на пальцах, этого было бы недостаточно для перевозки товаров. Обычное пространственное кольцо может содержать только несколько десятков квадратных футов пространства. Если бы они хотели нести большое количество товаров, это было бы невозможно. Что касается пространственных колец высшего качества, не говоря уже о их редкости, Даже у пространственного кольца высшего качества было всего несколько сотен квадратных футов пространства. Этого было бы недостаточно для перевозки большого количества товаров. Следовательно, когда толстяк сказал, что он не собирается в город Сихэ, Сяочэнь был весьма удивлен. Так как он не перевозил товар и не участвовал в аукционе, то что толстяк делал в дьявольской саванне? Толстяк улыбнулся. «Конечно, это невозможно. Я не пользовался торговым маршрутом дьявольской саванны раньше, поэтому пока не могу воспользоваться этим маршрутом. Моя цель – исследовать легенду о сокровище дьявольской саванны». «Легенда?» – Сяочэнь невольно засмеялся. «Ты специально приехал в дьявольскую саванну за легендой? Кого ты обманываешь? Там должно быть что-то еще». Толстяк Цзинь сказал. «Естественно, в этом есть доля правды. В прошлом там была группа бандитов, которые вызвали ужас в этой дьявольской саванне. Сила лидера бандитов была непостижима. Люди считали его как минимум мудрецом. Если бы кто-то хотел использовать этот торговый путь, ему пришлось бы заплатить ему пошлину». Глава 5.265. Карта, сокровище. Глава 5.265. Карта, сокровище. Все торговые ассоциации, которые сопротивлялись, не имели хорошего конца. Он наслаждался монополией на этот золотой торговый путь. В итоге количество накопленного им богатства достигло удивительного уровня. Сяочэнь прикусил язык, он не поверил. Мудрец, который не сосредоточился на совершенствовании, а вместо этого бежал сюда, чтобы быть бандитом. Ты думаешь, это возможно? Когда кто-то достигал мудреца, его стандарты были намного выше, чем у обычных людей. Они смотрели на мирские товары очень легко, ведь они преследовали пик боевого пути. Очень редко кому-то были небезразличны эти материальные блага. Толстяк Цзинь сказал, почему это невозможно? Когда три великих клана провинции Сихэ уничтожали бандитов в саванне, как ты думаешь, они просто нападали на бандитов? Это было на самом деле, чтобы они могли получить карту, которая была оставлена. Даже твой павильон небесной сабли отправлял сюда людей несколько раз. Когда Сяочэнь услышал слово «карта», он был поражен. Он спросил, он наставил карту, что ты имеешь в виду? Можешь ли ты дать мне больше информации? Толстяк Цзинь некоторое время думал, прежде чем сказать, все люди когда-нибудь умрут. Это относится даже к императорам. Естественно, мудрецы не являются исключением. После того, как этот человек умер, он похоронил все накопленное им богатство на острове в бескрайнем океане. Он оставил своим потомкам много карт. На этих картах подробно указано местоположение острова. Кроме того, ты можешь открыть дверь в сокровищницу, только если у тебя есть карта. К сожалению, его потомки были слишком бесполезны. Вскоре после его смерти все его потомки были убиты его предыдущими врагами. Следовательно, карта была разбросана по всему миру. Однажды кто-то получил ее и проследовал по карте, чтобы найти остров. Тем не менее, бурные моря окружали остров. Даже король не мог войти, поэтому они могли только наблюдать, не имея возможности что-либо сделать. Позже кто-то случайно обнаружил, что штормы будут исчезать на некоторое время один раз в 100 лет. Следовательно, карты снова стали полезными. Сокровища там не были сложены вместе. Каждый раз, когда люди заходили, они могли принести большое количество сокровищ. Конечно, там погибло много людей. Теперь эти 100 лет ожидания почти закончились. Следовательно, этот толстый лорд намеревается попытать счастье. Я и так уже очень медлителен. Я не знаю, удалось ли трем благородным кланам получить карту, когда они напали на бандитов в тот раз. Цзинь Даба говорил медленно и неутомимо, но его информация была очень хорошо организована. В тот момент, когда Сяочэнь услышал ее, он понял это. Интересно, может быть, толстяк ищет карту, которая находится у меня. Сяочэнь немного подумал, прежде чем спросить, сколько еще времени до конца этой 100 лет. Толстяк немного подумал, прежде чем ответить, около года. Этот толстый лорд намерен провести этот год в дьявольской саванне. Даже если я не найду карту, я смогу получить дополнительный доход. Есть еще один год. В этом случае не нужно спешить, подумал Сяочэнь. Я могу на время отложить это в сторону. Проехав полдня в карете, пара рассталась с Цзинь Дабао. Цзинь Дабао продолжил свою стратегию быть живой приманкой, чтобы привлечь больше бандитов, и пара направилась к выходу из дьявольской саванны. По пути Сяочэнь спросил, «Суй Фэн, ты слышал легенду о карте сокровищ дьявольской саванны?» Лю Суй Фэн долго думал, прежде чем сказать, «Кажется, я слышал об этом раньше, но я не обращал на это слишком много внимания. Я почти забыл об этом. Ты думаешь отправиться на охоту за сокровищами? Сиачень улыбнулся и сказал: «Сейчас у меня нет на это времени. Моя главная цель — научиться слушать меч и общаться с ним. Наконец, есть некоторый прогресс. Я не хочу отвлекаться на другие вещи». Двое путешествовали еще 3 дня. Поскольку они уже были на краю дьявольской саванны, количество встреч с бандитами уменьшилось. Вместо этого они видели все большее количество торговцев. В этот день в их видении появился контур маленькой деревни. Лю Суйфэн взволнованно сказал: «Мы наконец вышли из этой саванны. Проехав еще полдня, мы сможем добраться до города Сихэ». Сиачень также почувствовал легкое чувство облегчения. Хотя не было физических проблем с отдыхом на открытом воздухе в течение нескольких дней, они были психически утомлены. Безымянная деревня впереди была специально создана для купцов и культиваторов, проходящих через саванну для пополнения запасов. Вокруг были постоялые дворы и несколько рынков. Многие культиваторы, проводящие практическое обучение в дьявольской саванне, предпочли бы торговать своими товарами в этом месте. Хотя эта деревня была маленькой, она была шумной и суетной. Двое нашли постоялый двор. После хорошей еды они оба пошли в свои комнаты и отдохнули. В комнате Сиачень сел на кровать, скрестив ноги. Водоворот Ци в его дантяне медленно вращался. Прорыв пурпурного громового дракона медленно циркулировал в его меридианах. Зизи. В тот же миг в комнате появились бесчисленные электрические дуги, издающие непрерывные потрескивающие звуки. В тело Сиачиня влилась чистая духовная энергия молнии. Плотность духовной энергии была ниже горного хребта Линюнь, была очень тонкой, она вообще была несопоставимой. Сиачень почувствовал разницу в 50%. Такая большая разница. Неудивительно, что большие секты являются такой сильной привлекательностью для многих культиваторов. Через 4 часа Сиачень прекратил распространять свою энергию. Когда он открыл глаза, электричество в комнате еще не исчезло, и время от времени мерцало. Сиачень слегка нахмурился. Кажется, состояние грома улучшается почти каждый день. При такой скорости я, возможно, даже не смогу выполнить извилистую дорогу вокруг пика. Я должен найти боевую технику, связанную с молнией. Тук, тук, тук. Из-за двери раздался стук. Голос Лю Суйфэна донесся с другой стороны. Чень, я собираюсь выйти, чтобы продать некоторые духовные ядра и другие материалы. Хочешь пойти со мной? Было много торговцев, покупающих всевозможные материалы духовных зверей. Поскольку они были одеты как совершенствующиеся, когда они направлялись в гостиницу, об этом спрашивали многие торговцы. Поскольку они спешили отдохнуть, они отказались от них всех. Теперь, когда они немного отдохнули, продавать их было неплохой идеей, когда они думали об этом. Аукцион города Сихэ должен был начаться через 3 дня. Было бы гораздо надежнее иметь под рукой больше духовных камней. Сиачень не задумывался и просто согласился на это предложение. Они вышли из постоялого двора и направились в самый оживленный район рынка. Закупка всех духовных ядер — атрибуты ветра по высоким ценам. Нужен только ветер, независимо от ранга. Я возьму все, что у вас есть. Открыт для торговли 2 часа, так что приходите скорее. Продажа 10 духовных ядер 5 горанга различных атрибутов. Есть также высокоранговые шкуры духовных зверей. Куплю 10 стеблей опустошенной травы. Культиваторы с ней, пожалуйста, подходите ко мне скорее. Звук людей, выкрикивающих свои товары, вошел в их уши. Это было чрезвычайно шумно. По обе стороны улицы стояли культиваторы с ларьками. Торговцы постоянно ходили вокруг, спрашивая цену. Хотя место казалось очень хаотичным, что-то управляло этим местом. Они не позволяли людям устанавливать ларьки без разрешения. Если они это сделают, они будут изгнаны управляющими. Сиачень и Лю Суйфэн пошли в центр управления и стояли в очереди в течение часа, прежде чем они получили место для установки ларька. Управляющий передал им ларек, вывеску и все другие инструменты. Их услуги были довольно всеобъемлющими. Тем не менее, цена была довольно удивительной. Лю Суйфэн даже чувствовал, что цена завышена. Установка ларька на 2 часа, 10 духовных камней низшего ранга. Сиачень использовал кисти и написал на вывеске: «Продажа духовных ядер и всевозможных материалов. Все покупки должны быть сделаны в духовных камнях». После того, как Сиачень записал это, он улыбнулся. «Неважно, это всего лишь 10 духовных камней низшего ранга. Это ничего для тебя. Давай сначала установим ларек и будем надеяться, что крупный покупатель купит все за один раз. Когда они прибыли к месту, они поменяли вывеску. Через некоторое время подошел торговец в роскошной золотой одежде. Этому торговцу было около 40 лет, и у него было два святых стражника. Широкая улыбка наполнила его слегка пухлое лицо. «Эти два брата, вы продаете духовные ядра?» Торговец среднего возраста сказал, улыбаясь. Сиачень кивнул. «Духовные ядра имеют три иеранка и выше. Их около 3000. Помимо них, есть несколько шкур духовных зверей, все они также по крайней мере 3 го ранга. Большинство из этих духовных ядер были получены путем грабежа атакующих их бандитов. Была также небольшая часть, которую они получили, охотясь на духовных зверей по пути. Пространственные кольца имеют ограниченное пространство, и после того, как они убрали их, они выбросили все духовные ядра 2 го ранга, сохранив только 3 го ранга и выше. Несмотря на это, они все еще накопили более 3000. Их ценность была значительной. Торговец средних лет был слегка поражен. Он не ожидал, что сможет совершить такую крупную сделку, как только спросит. Выражение его лица изменилось, когда он спросил, могу ли я увидеть товар. Сиачень кивнул, и Лю Суйфэн достал все духовные ядра духа, которые они имели, из своих пространственных колец. Они также вынули все материалы, которые у них были. Большая куча духовных ядер заполнила весь ларек. Сразу же, бесчисленные взгляды были привлечены. Среди жадных и завистливых взглядов Сиачень мог чувствовать некоторые взгляды, наполненные убийственным намерением. Это было не очень странно, культиваторы здесь были людьми, которые жили на краю лезвия. У всех них была кровь на руках. Это был обычный случай, когда человека убивали за его богатство здесь. Сиачень слабо улыбнулся и проигнорировал их. Он спросил, что вы думаете? Предложите свою цену. Торговец средних лет чувствовал радость в своем сердце, но выражение его лица не изменилось. Он спросил, принимаете ли вы золото? Если вы это делаете, я могу дать вам лучшую цену. Когда Сиачень увидел полезность духовных камней, он больше не заботился о золоте. Поэтому он решительно покачал головой. Лю Суйфэн сказал, неужели вы не можете себе это позволить? Торговец средних лет громко рассмеялся. Просто спрашиваю, я могу позволить себе такое количество духовных камней. Вот мое предложение, 10 тысяч духовных камней низшего ранга. Я хочу их всех. Мы можем заключить сделку здесь или вы можете выбрать другое место. Торговец средних лет также понимал принцип не хвастаться своим богатством. Поэтому он любезно предложил 2 способа совершения сделки и позволил им выбрать. Сиачень некоторое время думал, у этого торговца неизвестная история. Несмотря на то, что совершение сделки здесь показало бы богатство, если мы совершим сделку в другом месте, мы все равно должны быть начеку против этого торговца. Оба метода несут определенную степень риска и не должны выбираться легкомысленно. Сиачень решил совершить сделку немедленно. По крайней мере, они смогут немедленно получить духовные камни, чтобы они чувствовали себя уверенными. Торговец средних лет не колебался и позвал охранника рядом с собой. Затем охранник поднял свое пространственное кольцо и ударил его по кольцу мироздания Сиачэня. В следующее мгновение Сиачэнь почувствовал, как много духовных камней появилось в его кольце мироздания. Когда он сосчитал их, это было ровно 10 тысяч духовных камней низшего ранга. Торговец средних лет достал визитную карточку и вручил ее Сиачэню и Лю Суйфэну. Он улыбнулся, сказав, «Фамилия этого скромного человека – Гуань. Я работаю на торговую ассоциацию клана Юн. Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше возможностей для сотрудничества. Если вы принесете эту визитную карточку в какой-либо магазин клана Юн, вы сможете воспользоваться 10% скидкой». Глава 6. 266. Цель. Глава 6. 266. Цель клан Юн. Сиачень задумался. Торговец, который мог в короткие сроки вывести 10 тысяч духовных камней, в провинции Сихэ, это мог быть только этот клан Юн. Сиачень осторожно убрал визитную карточку. Когда торговец ушел далеко, он сказал, «Мы не можем остаться здесь сегодня на ночь. Мы уйдем в гавань, когда стемнеет. Мы стали целью». Лю Суйфэн кивнул. Сделка с 10 тысячами духовных камней низшего ранга считалась огромной сделкой в этой маленькой деревне. Кроме того, они были только святыми низшей стадии. Было бы странно, если бы они не были целью. Двое вернулись в постоялый двор, немного прибрались и пополнили запасы продовольствия. Затем они уехали на лошадях драконьей крови, быстро покидая безымянную деревню. Когда солнце садилось, небо было окрашено в красный цвет. Огромные красные облака покрывали все западное небо. Мягкое сияние сияло на Сячиня и Люсу и Фена, оставляя после себя две длинные тени. Донг, донг, донг. Люди, которые собирались ограбить их, оказались быстрее, чем они думали. Они вдвоем ехали всего 10 минут, а дорога впереди уже была заблокирована культиваторами, которые несли свое оружие и бурлили сцы убийства. Сячень быстро взглянул на них, насчитывая в общей сложности 18 человек. Самым слабым из них был святой низшей стадии, двое уже продвинулись до святого высшей стадии. Взгляд Сячиня задержался на двух культиваторах некоторое время. Один из них был одет в белое. Он держал меч, на лезвии которого мерцал холодный свет. Он был особенно ослепителен в свете заката. Другой человек был одет в боевую броню и рубашку. Его руки были раскрыты. Он держал двухметровое копье, и на его лице было свирепое выражение. Рядом с каждым из них была группа культиваторов, которые, казалось, были вместе с ними двумя. Белый мечник медленно шагнул вперед. Когда он увидел Сячиня и Люсу и Фена, на его лице появилась слабая улыбка. Он сказал: «Мы только ищем удачу и не хотим никого обидеть. Оставьте свои духовные камни позади, и мы гарантируем вашу безопасность». Человек в синей одежде, держащий копье, выпускал ци убийства без остатка. В его глазах было свирепое выражение. «Я нетерпеливый человек. Решайтесь быстрее на благо всех. В противном случае я заставлю вас желать смерти». Аура этих двоих, святых высшей стадии, медленно расширялась, оказывая давление на Сячиня и Люсу и Взена. Когда две огромные ауры слились воедино, даже воздух, казалось, стал твердым. Это мешало людям дышать. Люсу и Фен не мог не паниковать. Он достал свой жетон и сказал: «Мы, основные ученики павильона Небесной Сабли, уйдите в сторону, и я сделаю вид, что ничего не случилось. В противном случае, даже если вы сбежите на край света, вы не избежите преследования лагеря Божественной Сабли». Сячень покачал головой и бессознательно положил руку на рукоять сабли. Эта группа людей уже знала о их личности, иначе они не тратили бы столько времени на бессмысленную болтовню. Если бы это был какой-то святой низшей стадии без предыстории, они бы напали бесстрашно давно. Не было бы необходимости использовать такие уловки, чтобы угрожать им. Они должны бояться мести павильона Небесной Сабли. Однако, поскольку эта группа людей осмелилась преследовать их, это доказало, что они были отчаянными преступниками и не особо боялись мести павильона Небесной Сабли. Если бы это было возможно, они бы не хотели обидеть павильон Небесной Сабли. Даже если они оскорбят павильон Небесной Сабли, они просто заберут большое количество духовных камней и покинут провинцию Сихэ, прячась в бескрайнем океане. К тому времени павильон Небесной Сабли уже не сможет ничего с ними сделать. Их ауры медленно поднимались, сдерживаясь и не высвобождаясь. Неосознанно небо над ними стало темным. Темные облака катились, и сформировалась сила грома. Копейщик в синей одежде улыбнулся и холодно сказал: «Как ты думаешь, нас легко запугать? Вы всего лишь два основных ученика сферы святого низшей стадии. Как вы думаете, павильон Небесной Сабли активирует лагерь Божественной Сабли для вас? Я повторюсь, отдайте все свои духовные камни». Человек в белой одежде продолжал демонстрировать слабую улыбку. Он выглядел несравненно спокойным, когда сказал: «Вы оба, мы просто ищем удачи. Не обращайте на него внимания. Просто оставьте духовные камни позади, это будет хорошо для всех». Эти два человека играли хорошего и плохого полицейский. Если бы ученик секты без опыта столкнулся с такой ситуацией, он отдал бы все духовные камни в своих руках. К сожалению, Сячень не мог беспокоиться об этом. Его правая рука, державшая рукоять сабли, тяжело качнулась. Сила, которую он собирал в течение долгого времени, внезапно раскрылась. Он мгновенно отбросил давление на них. Грохот. В тихом небе раздался раскат грома. Сияющий свет сабли загорелся, и с неба спустилась вспышка молнии, освещая пространство между небом и землей. Когда она встретилась с саблей, фигура Сячиня появилась перед одетым в белое человеком. Вспышка света сабли и его аура взлетели в небо. Одетый в белое мечник почувствовал страх в своем сердце. Он не ожидал, что Сячень сделает свой ход так внезапно. Кроме того, его первый ход был таким молниеносным. Его аура подавила нас обоих без пощады. Его скорость и сила почти на пике. Это не наивный новичок. С самого начала он не собирался бежать или отдавать духовные камни. Однако мы все думали, что победа была обеспечена, и не знали, что соперник готовит такой шокирующий ход. Множество мыслей мелькнуло в голове одетого в белое мечника в одно мгновение. Он сделал все возможное, чтобы отступить, потеряв инициативу. Его аура опустилась до низшей точки. Тем не менее, как он мог уклониться от движения, на которое Сиачень так долго накапливал силы? Пуцы! Вспыхнул свет сабли, и на его груди появилась ужасающая рана. Кровь текла как фонтан, лезвие сабли несло силу грома, заставляя его тело отлететь и тяжело упасть на землю. Человек в синей одежде быстро отреагировал. Он взмахнул своим копьем, и огненный дракон облетел копье, безжалостно ревя. Он пытался нарушить темп Сиачня, заставив его отказаться от погони за раненым одетым в белое мечником. Взрыв. Копье взревело, и огненный дракон поглотил Сиачня. Человек в синей одежде почувствовал радость. Думая, я думал, что он такой могущественный, а он просто так себе. Однако, прежде чем он смог улыбнуться, он увидел, как фигура, пораженная его копьем, внезапно разбилась. Это было просто остаточное изображение. Хвост лазурного дракона. Удар чистого ветра. Фигура Сиачня появилась сбоку и двинулась по пурпурной дуге. Задул прохладный ветерок. В одно мгновение он пронзил толпу и направился к мечнику в белых одеждах. Мечник в белой одежде был поражен. Он начал вращать свой меч, как дрель, и бросился на Сиачня. Сиачень сжал свою левую руку в кулак и одновременно распространил искусство лепки тела дракона и тигра. Все кости в его теле издавали трескучий звук. Когда его кулак ударил, даже воздух дрожал без остановки. Взрыв. Удар пришелся по кончику меча, и лезвие меча сразу раскололось на бесчисленные осколки. Сиачень выпустил волну эссенции из своего тела, и осколки разлетелись по окрестностям, не причиняя ему вреда. Однако импульс Сиачня не уменьшился. Когда он был рядом с мечником, лунная тень исчезла, и его убийственное намерение было убрано, в результате чего первый не смог понять, что происходит. Перед лицом прохладного ветра мечник потерял всякую надежду. Он знал, что это была знаменитая секретная техника павильона небесной сабли, удар чистого ветра. Как только он приблизился к нему, уклониться было невозможно. Кроме того, в настоящее время он был серьезно ранен и находится далеко от своего пикового состояния. У него не было возможности увернуться. Все остальные люди прятались от шрапнели, которую использовал Сиачень, чтобы вызвать хаос. Никто не будет помогать ему. Даже если я умру, я потащу тебя за собой. Одетый в белый человек показал дикий взгляд, когда он крикнул. Свет от дантеня засиял, он использовал секретную технику, чтобы взорвать себя. Выражение лица Сиачня не изменилось. Вместо этого его скорость возросла, и он приблизился к одетому в белое человеку. Когда этот свет стал самым ярким, лунная тень появилась из ниоткуда и проникла в его дантянь. После этого Сиачень пнул его ногой. Эти движения были непрерывными. Взрыв. Труп человека взорвался в воздухе. Его тело больше не оставалось нетронутым. В воздухе оставался только дождь из крови. Этот одетый в белый человек на самом деле не был слабым. При нормальных обстоятельствах, если Сиачень хотел убить его, ему пришлось бы обменяться с ним более чем сотни ходов, прежде чем он смог бы это сделать. К сожалению, он был слишком беспечен в начале. Он не ожидал, что Сиачень внезапно сделает ход. Он также не ожидал, что атака Сиачня будет такой жестокой. Хотя он и снизил свою бдительность, но был тяжело ранен. В конце концов он полностью потерял всякую надежду на себя. После смерти человека, одетого в белое, несколько культиваторов, сражавшихся с Лю Суйфеном, немедленно сбежали. Это были подчиненные человека в белых одеждах. Поскольку он уже был мертв, им не нужно было оставаться. Теперь остались только одетый в синие копейщик и его 8 подчиненных. После того, как человек в белой одежде умер, человек в синей одежде был в панике, и у него не было никакой мотивации, чтобы сделать ход. Он знал, что Сиачень не был обычным святым низшей стадии, в нем должно быть что-то особенное. С точки зрения чистого боевого мастерства, он уже мог посрамить других святых высшей стадии. Его аура в настоящее время уже уменьшилась. Если бы он хотел поднять ее снова, ему пришлось бы приложить немало усилий. Борьба с парящей аурой противника с его уменьшенной была не очень мудрым шагом. «Бежим!» Копейщик в синей одежде решительно закричал. Он был сосредоточен на Сиачне, сохраняя свою бдительность, когда он прыгнул назад. У этого человека был богатый боевой опыт, и он был довольно умным. Когда он отступал, он вообще не показывал спину. После того, как он отошел очень далеко и был уверен, что Сиачен не будет преследовать его, человек в синей одежде немедленно обернулся, и его скорость резко возросла, через некоторое время исчезнув из поля зрения Сиаченя. Лю Суйфэн чувствовал, что это было странно. Учитывая характер Сиаченя, он не позволил бы этому человеку так легко уйти. Сиачень просто стоял на своем месте, бормоча без остановки. Человек в синей одежде уже давно ушел, но все еще не двигался. Он не ослабил свою ауру и остался бдительными. Когда Сиачень предпринял попытку убить одетого в белое человека, он почувствовал ужасное ци убийство с неба. В тот момент он даже почувствовал угрозу смерти. Кроме того, эта аура была очень неуловимой. Когда он ее заметил, она сразу исчезла, снова став спокойной. Сиачень приложил максимум усилий к своему духовному чутью, но не смог ничего обнаружить. Тем не менее, это заставило Сиаченя не осмеливаться снизить свою бдительность еще больше, и при этом он не осмеливался ослабить свою ауру. Лю Суйфэн почувствовал, что что-то не так. Он тихо спросил: «Чень, что не так?» Сиачень посмотрел на какое-то облако в небе и сказал: «По пути я продолжал чувствовать, что пара глаз наблюдает за нами. Теперь я в этом уверен, он хочет меня убить». Сила этого человека, по крайней мере, пиковой святой высшей стадии с летающей боевой техникой. В худшем случае, этот человек – король. Лю Суйфэн был поражен, на его лице появилось обеспокоенное выражение, когда он спросил: «Что нам делать?» Глава 7, 267. Встреча с морским монстром. Глава 7, 267. Встреча с морским монстром. Сиачень вложил в ножны свою саблю и улыбнулся. Не нужно беспокоиться. Если бы сила этого человека была действительно такой ужасающей, он мог бы легко преследовать нас так долго. Раньше он отказался от мысли сделать ход. Это значит, что он только что потерял все возможности убить меня. Этот человек слишком осторожен. Ему совершенно не хватает острого духа культиватора. Он навсегда останется только второсортным экспертом. В облаках Юэ Миншань изначально готовился сделать ход. Однако он понял, что Сиачень заметил его ци-убийство в решающий момент. Следуя принципу осторожности Юэ Миншаня, когда противник уже заметил ци-убийство, его уже нельзя было назвать убийственным ходом. Так он всегда делал вещи. Это было то, что он узнал из своего опыта, оставаясь живым как культиватор в течение столь длительного времени. Есть много возможностей, нельзя атаковать вслепую. Когда Юэ Миншань наблюдал за уходом Сиаченя и Лю Суйфэна, он равнодушно сказал: «Похоже, в следующий раз мне придется скрывать свою ци-убийство еще глубже. Я должен быть уверен, что убью его одним ударом, и не оставлю после себя никаких следов». К тому времени, когда солнце полностью скрылось за горизонтом, Сиачень и Лю Суйфэн наконец-то прибыли к гавани реки Черного Дракона. Там были фонари, освещающие гавань, делая район таким же ярким, как днем. Крупные торговые корабли появились в видении Сиаченя. Это было откровением для него. Корабли были высотой от 40 до 50 метров и длиной 500 или 600 метров. Они были очень похожи на огромные нефтяные танкеры из его предыдущего мира. Когда Лю Суйфэн увидел удивление Сиаченя, он объяснил: «В реке Черного Дракона много водных монстров. Кроме того, волны и ветры очень сильны. Корабль среднего размера не сможет противостоять ни одной волне. Кроме того, многие корабли здесь собираются отправиться в море. Ситуация на море еще сложнее. Если корабли не станут больше, они не смогут противостоять ни одной волне, а тем более морскому монстру». Вот почему сомнения в сердце Сиаченя прояснились. Двое искали управляющего торгового корабля. После того, как они объяснили свои намерения, они заплатили по 10 тысяч талий золота и получили право подняться на борт корабля. Они вдвоем поднялись на своих лошадях драконьей крови на корабль из гавани. Широкая палуба означала, что она не была тесной для лошадей. Вскоре подошли рабочие торгового корабля и отвели двух лошадей драконьей крови. Хотя палуба была очень широкой, они не позволяли лошадям бродить по ней. Палуба была заполнена культиваторами, которые ловили попутчиков. Большинство из них, вероятно, были культиваторами, собирающимися в город Сих на аукцион. Сиачень стоял на носу и осторожно держался за поручни. С реки дул прохладный ветерок. Бриз содержал освежающий запах реки, заставляя чувствовать себя расслабленно и комфортно. Сиачень посмотрел в темноту. Темная ночь вовсе не помешала его зрению, и он мог очень ясно видеть пейзаж. Ширина реки Черного Дракона оказалась намного больше, чем он думал. Огромные торговые корабли были просто черными точками в темноте, они не занимали даже 1% реки. Одним взглядом, если бы не цвет реки, большинство людей приняли бы его за море. Лю Суйфен подошел и сказал: «Чень, корабль отправится завтра. На корабле осталось не так много свободных комнат, нам придется провести следующие 3 дня на палубе». Торговый корабль отличался от пассажирского. Внутренняя часть этого корабля была в основном заполнена товарами. Поскольку они вдвоем опоздали, неудивительно, что они не смогли получить каюту. Сячень улыбнулся. «Ничего, мы уже провели так много дней в саванне. Это всего 3 дня на палубе». Они нашли пустое место, и Сячень сел, скрестив ноги, входя в состояние совершенствования. Однако, поскольку здесь было много людей, деятельность от распространения прорыва пурпурного громового дракона была бы слишком большой. Сячень не хотел привлекать слишком много внимания. Поэтому Сячень медленно распространял искусство лепки тела дракона и тигра. Он был готов развивать эту технику совершенствования, которая специализировалась на закалке тела. Многие культиваторы на палубе тоже совершенствовались. Говорили очень мало людей, поэтому палуба была очень тихой и спокойной. На следующее утро, когда солнечные лучи уничтожили последние кусочки тьмы и засияли на палубе, культиваторы медленно проснулись. Сячень тоже открыл глаза. В тот момент, когда он встал, из его костей доносились потрескивающие звуки. Все его тело чувствовало себя расслабленным, и его дух чувствовал себя хорошо. Искусство лепки тела дракона и тигра состояло из 5 слоев. Первые 2 слоя были основой, а последние 3 были основными частями техники совершенствования. На сегодняшний день Сячень уже достиг средней стадии 4-го слоя, рев дракона, покрывающий весь мир и пронзающий небо, и направлялся к великому совершенству. Если бы Сячень мог довести это до великого совершенства, случайный рев Сячень был бы похож на рев дракона и тигра. Вытянутая энергия может проникнуть через 9 небес и рассеять облака. Что касается 5-го слоя, драконьи сухожилия и тигриная кость, втягивающие горы и реки, то это было истинное перерождение тела. Обычное оружие больше не причинит вреда Сячиню. Кроме того, его ци и кровь будут взрывно расти, его сила сможет достичь более 10 тысяч килограммов силы. Потрескивающие звуки костей Сячиня привлекали внимание многих культиваторов. В одно мгновение многие люди, казалось, заметили неясного тигра и дракона на теле Сячиня. В наши дни очень редко можно увидеть культиваторов, которые сосредотачиваются на закалке тела. Сила физического тела ниже. После того, как человек достигает короля, мощь эссенции становится очень ужасающей. Случайный удар сможет расколоть горы. Закаливание тела – пустая трата времени. Действительно, в сфере святых и ниже можно получить преимущество с сильным физическим телом. Однако на последних этапах качество эссенции является более сильным методом. Если бы он сосредоточился исключительно на совершенствовании физического тела, он был бы хорошим саженцем. К сожалению, он занимается двойным совершенствованием. Рано или поздно он не сможет поддерживать оба метода, в результате чего его совершенствование остановится. Когда многие культиваторы увидели сильное физическое тело Сячиня, они все вздохнули и выразили сожаление своими словами. Сячень улыбнулся и проигнорировал их. Он считал, что его путь был правильным. Это было особенно важно после того, как он увидел, что предыдущий мастер павильона оставил в подземном мире. Это сделало его веру еще более твердой. Культивирование физического тела вместе с эссенцией действительно приведет к тому, что он будет медленнее, чем обычные люди. Возможно, Сячиню понадобится больше времени, чтобы стать мудрецом по сравнению с людьми того же поколения. Тем не менее, было бы невозможно продвинуться к императору без сильного тела. Даже если не невозможно, шансы были очень малы. В то время Сячень превзошел бы всех остальных людей. Когда Сячень подошел к носу, он понял, что огромный торговый корабль уже начал путешествие без их ведома. Корабль пересек волны речной поверхности, когда он ускорился. Сячень был слегка удивлен. Он не ожидал, что такой огромный корабль сможет так быстро путешествовать по реке. Он также не знал, что двигало кораблем. Лю Суйфен подошел к Сячиню и спросил: «Чень, как ты думаешь, этот эксперт все еще наблюдает за нами?» Сячень посмотрел на небо и сказал: «Я не уверен. Этот человек очень хорошо спрятался. Я не чувствую никакой его ауры. Однако мои инстинкты говорят мне, что он все еще должен быть наверху». Морской монстр появился впереди. Вдруг кто-то воскликнул, когда они вдвоем разговаривали. Сячень и Лю Суйфен быстро направились. Они увидели только большой водоворот, возникший на расстоянии около 1000 метров впереди. Через некоторое время образовался 200-метровый водоворот, который быстро направился к торговому кораблю. Хучи, хучи. Поверхность воды начала становиться неровной. Корабль уже начал слегка качаться. Сиачень расширил свое духовное чутье. В конце он увидел огромную странную черную рыбу. Лю Суйфэн с сомнением спросил, что это? Кто-то ответил, это черный тунцовый кит, пиковый духовный зверь 6-го ранга. Они считаются тиранами этой реки черного дракона. Они появляются несколько раз в год. Любые торговые суда, которые сталкиваются с ними, не имеют хорошего конца. Как жаль, что мы действительно столкнулись с ним. После того, как культиваторы на палубе узнали о личности этой странной рыбы, они начали паниковать. Когда они увидели приближающийся водоворот, многие культиваторы быстро приняли решение и спрыгнули с корабля. Они выполнили свои техники движения и перепрыгнули через поверхность воды, мчась назад. Когда Лю Суйфэн увидел, как другие культиваторы спрыгнули с корабля, он спросил, «Чень, мы тоже должны спрыгнуть?» Сиачень огляделся вокруг и заметил, что спрыгнувшие культиваторы были младшими. Хотя на старших культиваторах было выражение паники, никто из них не пытался спрыгнуть. Дошло даже до того, что некоторые из них проявили удивленное выражение лица, когда увидели, как люди спрыгивают. Сиачень покачал головой и сказал, «Давай подождем, не нужно спешить, старый имбирь более пряный». Поскольку старые культиваторы не решались спрыгнуть с корабля, должна быть причина, о которой они не знали. Лучше всего сначала наблюдать за ситуацией. «Пуцы! Пуцы!» Внезапно с поверхности реки донеслись жалкие крики. Сиачень и Лю Суйфэн повернули головы, чтобы взглянуть. Они увидели, что культиваторы, прыгающие по поверхности воды, подвергаются нападению странных рыб перед тем, как падали в воду. В тот момент, когда они упали в воду, несметное количество странных рыб бросилось на них. Из воды донесся звук «ка-ка-ка-ка». Через некоторое время остались только кости культиваторов. Черная поверхность воды была окрашена кровью в красный цвет, что привлекло еще больше странных рыб. У странных рыб были невероятно острые зубы. Эссенция культиваторов не могла их заблокировать, хотя их тела были очень упругими и достаточно сильными, чтобы противостоять нападению обычного оружия. Вскоре большинство культиваторов, покинувших корабль, были убиты странными рыбами. Небольшое меньшинство из тех, у кого были отличные техники движения, смогли повернуть назад и снова сесть на корабль, спасая свои жизни. После этого уже не было культиваторов, которые осмеливались прыгать вслепую. После примера того, что произошло, никто не был достаточно глуп. Группа дураков. Они действительно осмелились попытаться пересечь реку Черного Дракона, не имея силы короля. Как безрассудно. Кто-то усмехнулся. Однако, когда они увидели приближающийся водоворот и неровную поверхность воды, у них больше не было злорадного выражения. Хучи. Внезапно две нити вздымающегося меча Ци полетели с носа корабля. Они были длиной около 100 метров и были очень яркими. Они разрезали волны на поверхности воды и полетели в приближающийся водоворот. Кто-то радостно сказал. Охранники торгового корабля сделали ход. Основываясь на мощи этого меча Ци, они являются пиковыми святыми высшей стадии. Пиковый духовный зверь 6-го ранга должен быть примерно таким же сильным, как король низшей стадии. Если есть два пиковых святых высшей стадии, мы сможем пережить это, если поможем. Огромное торговое судно, как правило, должно было бы охраняться сильными культиваторами. В большой торговой ассоциации могут быть даже короли. Однако короли были слишком редки. Было бы трудно нанять короля, если бы они не были благородным кланом с унаследованным боевым духом или королевским двором. Из 100 миллионов культиваторов в Великой Цинь только около 10 тысяч смогут достичь короля. Кроме того, эти 10 тысяч королей обычно принадлежали различным большим сектам, благородным кланам и королевскому двору. Таким образом, вершина боевой силы обычной торговой ассоциации будет пиковым святым. 1. Старый имбирь более пряный. Это означает, что старшие поколения более опытны и имеют больше хитростей в рукавах.